Нервная поначалу гармония постепенно усложняется, щемит все сильнее. И вот уже раздаются первые звуки колокола, арфы, челеста, дерева. Не тихие, не задумчивые, как в первой части, а резкие, настораживающие, тревожные. Им отвечает тяжелый глухой удар в басах, будто рухнуло что-то, упало глубоко вниз. И литавры начинают медленно отбивать мерные удары, шаги похоронного шествия или бой деревянных часов, который возвещает приближение смерти. Одновременно в том же ритме сменяются холодные мертвенные звучания низких кларнетов. Фразы напева, исполняемого еле слышно, рвутся долгими паузами. Неожиданный тональный сдвиг обозначает начало среднего эпизода. С основной тональностью соль диез минор сопоставлена новая, предельно далекая, ре мажор. Речь заходит о том, что бесконечно чуждо строю чувств и мыслей героя, что является из совершенно постороннего для него мира, о железном госте. Правда, пока герой поет о тропе голубого поля, его интонации сохраняют песенный характер. Но при словах «о госте» он переходит на речитативные возгласы и сухой говорок, будто страшась самого упоминания о пришельце. Отрывистые, жесткие аккорды оркестра сопровождают этот говорок. Сопоставление песни «зла к овсяной, зарею пролитой» и речитатива «соберет его черная горсть» повторяется, и на сей раз контраст их еще сильнее. В речитативе голос теперь движется по ступеням увеличенного трезвучия, аккорда, который со времен Глинки служит выражением странности и зловещей безжизненности нечеловеческих видений. Пауза, и оркестр дополняет певца двумя страшными, как выстрелы, аккордами. Примечание. Очень громкие и резкие эти аккорды не должны, однако, звучать при исполнении оглушительно, действуя только как чисто физиологический раздражитель. Их функция иная, образная. В смешении тембров, тромбоны и туба, литавры, струнные, можно различить треск малого барабана и удар молотка по доске. В этом звучании есть что-то безжалостно сухое, что-то неживое, мертвящее. Вот образ самого железного гостя, несущего по мысли поэта гибель голубому полю и овсяному злаку. Еще несколько мгновений продлилась пауза. При исполнении очень важно не затянуть ее, чтобы дальнейшее прозвучало прямым продолжением предшествующего. И в ответ все встрепенулось, всколыхнулось, затрепетало и застонало. Забилось в предсмертной тревоге, как раненое существо. Впервые ударил настоящий колокол, и к его звучанию присоединился весь оркестр. Вступил хор с громким стоном. С великой скорбью герой запел о неизбежной гибели его песен. Та же мелодия, что в начале части, эта тематическая и тональная реприза, звучит теперь с обнаженной экспрессивностью. Еще свободнее стала метрическая структура и оттого непосредственнее, выразительнее фразировка. «Будет ветер сосать их ржание, панихидный справляя пляс», — поет солист, а хор раздувает стон. Его звучание напоминает и завывание ветра, и плач матери природы, провожающей поэта в последний путь. От безмерно захватывающего напряжением чувств напева, от дрожания струнных, от панихидного пения хора и погребального колокольного звона испытываешь подлинное потрясение. Такая в этом слышится неизбывная тоска и такое нежелание расставаться с жизнью. А литавры и мертвенные кларнеты теперь уже вместе с солирующим контрфаготом снова начинают отмерять последние предсмертные мгновения. 11 ударов сопровождают заключительные фразы певца с их ниспадающими интонациями бесконечной усталости и обреченности. 12-й звучит уже тогда, когда певец умолк, и только контрфагот глубоко в басах повторяет конец его последней фразы. Если бы Свиридов не дал такой исповеди поэта в поэме, посвященной его памяти, это было бы непозволительным отступлением от исторической правды о Есенине. Но, с другой стороны, если бы подобный монолог стал завершением поэмы и ее выводом, это было бы тоже неправдой или неполной правдой. Единственный верный выход заключался в том, чтобы вслед за панихидой по отжившей, уходящей Руси сказать словами поэта о том, ради чего она умерла. И Свиридов избрал именно такой путь. Финал поэмы «Небо как колокол» торжествен и величав, подобно финалам русских эпических опер, хотя и короток, быть может, даже чересчур. С начала до конца играет весь оркестр, поет весь хор, выдерживается звучность фортиссимо, а в конце — форте-фортиссимо. Голос героя, солиста, который высказал до конца свое личное в предыдущей части, здесь уже больше не слышен. Одинокая фигура поэта растворилась в безграничном вселенском пространстве. В этом и смерть поэта, и его бессмертие. Теперь поет только хор, который от его имени провозглашает: «Небо, как колокол, месяц, язык, мать моя родина, я большевик». Из поэмы «Иорданская голубица». Музыкально-образное решение финала определилось начальными строками стихов. Оркестр и хор сливаются в одном мощном гудении исполинской звонницы. Оно льется плавными волнами, то сжимаясь, то расширяясь. Колокольный перезвон передан звучанием не только всех групп оркестра, включая рояль, но и натуральных колоколов. Верхний мелодический голос хоровой партии лапидарен. Напев строится всего лишь на четырех звуках, образующих архаический бесполутоновый звукоряд. Лишь в конце появляется еще один верхний ля-бемоль. Повторяются одни и те же короткие элементарные попевки. В них есть что-то от старины, от суровой архаической простоты древнерусских фресок. Но, с другой стороны, подобная лапидарность свойственна и плакату, а в первые годы революции плакат к тому же нередко тяготел как раз космической символике такого же типа. Все голоса хора сливаются в одном ритме перезвона, что обеспечивает четкость произнесения слов, их ударную подачу. Скандированная патетическая манера пения связана и с острой ритмической акцентировкой, двойные точки. Важную роль в создании гудящего колокольного звучания, а тем самым и монументального характера целого, играет гармония. Начинается финал в фа-миноре. Но тоника здесь необычна. Тонический аккорд объединяет трезвучие фа-минора, до-минора и ля-бемоль-мажора, заключая в себе, следовательно, предпосылки ладовой переменности. Иначе говоря, это тот же тонический нон-аккорд минора, что и в начале первой части. Образовавшаяся диатоническая гармония, благодаря своей многозначности, все время отливает разными оттенками, как звон громадного колокола, и вместе с тем придает тоническую устойчивость любому мелодическому обороту напева, поскольку каждый из звуков напева входит, по крайней мере, в одно из трех трезвучий комплексной тоники. Перед концом части появляются новые гармонии — субдоминанта и доминанта ля-бемоль-мажора. Приходит в движение весь оркестр, вверх и вниз перекатываются громадные валы. И, наконец, утверждается мажорная тоника, но опять-таки гудящая, с отпечатком переменного лада. К ля-бемоль-мажорному трезвучию присоединено фа. Оркестр вибрирует, как гигантский небесный колокол, и по колокольному же раскачиваются аккорды хора. В целом в финале возникает образ воистину космического масштаба. Вселенское братство людей — вот что воспевает здесь поэт, вот идеал, ради которого была неизбежна и гибель старого уклада жизни, а с ним и ее певца. О чем же говорит поэма Свиридова, какие мысли высказывает композитор? Совершенно очевидно, что композитор не ставил и не мог ставить перед собой задачу нарисовать на основе стихов Есенина сколько-нибудь полную и объективную картину жизни русской деревни. Такой картины нет и в есенинской поэзии. В то же время нельзя видеть в поэме памяти Сергея Есенина только портрет самого поэта. Не жизнь или поэт, взятые сами по себе, а их взаимоотношения. Судьба поэта в переломную эпоху истории его страны. Вот истинная тема свиридовского произведения. Иначе ее можно сформулировать так: поэт и родина, поэт и революция. Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине, чувство родины — основное в моем творчестве. Так говорил Есенин, и таким предстает перед нами герой свиридовской музыки. Свиридов взял и такие стихотворения или отрывки из крупных произведений Есенина, где речь ведется от лица поэта, и такие, в которых содержится объективное повествование. Чередуются части с лирическим уклоном, почти все нечетные по порядку, с эпическим, почти все четные, но принципиального различия между ними нет. Есенин, певец российских деревень, всюду предстает как частица народа, России, как поэт, чья сложная и трудная судьба неотделима от судьбы родной страны. Лирический герой поэмы показан в окружении картин русской природы и народной жизни. И в то же время эти картины даны в музыке как бы сквозь восприятие ее героя, человека нежной, возвышенной и чуткой души. В переплетении и слиянии субъективного с объективным, личного с общенародным, лирики с эпосом и жанром, и раскрывается в поэме ее философская идея. Очевидно, неизменное присутствие в музыке личного начала и наличие лирического героя стали причиной того, что Свиридов назвал свое произведение не ораторией или кантатой, а поэмой. Это обозначение говорит еще и о другом, о единстве целого, достигаемом благодаря внутренней связи всех частей, которая основана на последовательном развитии не сюжета, а темы и идеи произведения, родина поэта, его рождение, поэт и революция. Связаны воедино части поэмы и сквозными образами поэта и русской земли. Еще один объединяющий образ – колокольное звучание, как музыкальный символ Есенинской Руси. Это доносящийся издалека монастырский звон – первая часть. Бубенцы саней – вторая часть. Позвякивание кандалов – третья часть. Хрустальные колокольчики – пятая и шестая части. Тревожный набат – седьмая часть. Гармошечные колокольцы – восьмая часть. Похоронные удары – девятая часть. Величавый вселенский благовест – десятая часть. Наконец, способствует единству поэмы замечательная цельность ее музыкального языка. Вернувшись к родной для него русской песенной стихии, Свиридов безраздельно отдался ей. То, что делает композитор, это не обработка фольклора и не подражание ему, а самостоятельное творчество по его законам. И результаты таковы, что некоторые напевы, звучащие в поэме, достойны встать в один ряд с лучшими образцами русской народной песни. Свиридов поднимает широкие пласты русской песенности – крестьянской, старой и новой, городской, частично солдатской. Но стиль его музыки остается единым как внутри каждой отдельной части, так и на протяжении всего цикла. Попевки одного и того же типа встречаются в разных частях. Это не традиционные лейтмотивы, а скорее родственные интонационные образования, зерна, которые в новых условиях каждый раз дают новые ростки, побеги. Можно выделить две основные группы таких интонаций. Одна – лирические попевки в миноре, опирающиеся на тоническую квинту и опевающие ее, или основанные на плавном нисходящем движении от четвертой ступени к тонике. Они встречаются в первой, третьей, седьмой, девятой частях. Другая группа – призывные или заклинательные квартовые попевки в миноре. Пятая ступень – первая. И разного рода трихордовые обороты в переменном ладу – остальные части. При этом в последних двух частях поэмы завершаются линии развития обеих групп. Квинтовые и нисходящие минорные попевки, связанные с лирическими раздумьями, с настроениями тоски и обреченности, полнее всего обнаруживают себя в монологе «Я последний поэт деревни». А квартовые и трихордовые, лежащие в основе зовов, кличей и богатырских образов природы или народной жизни, обобщены в финале. В целом поэма Свиридова оригинальная, необычная по жанру произведение. Это не традиционная оратория, поскольку в ней нет сюжета, драматического действия без сцены. Это и не традиционная кантата, поскольку цикл объединен образом одного героя. Необычно также отсутствие в произведении с участием оркестра сколько-нибудь развитых, самостоятельных по значению, симфонических эпизодов. Такого жанра многочастной вокально-симфонической поэмы раньше фактически не существовало. Но нечто очень близкое Свиридов создал за 5 лет до поэмы памяти Сергея Есенина. Это «Страна отцов», также многочастная вокальная поэма и также на стихи одного поэта, чей образ стоит в центре произведения. Последнее свойственно и циклу «На стихи Бёрнса». Роман и оратория прежде никогда не влияли друг на друга. Теперь же, как видим, Свиридов смело сблизил их между собой. В романс вошло ораториальное начало. Оно ясно ощутимо в поэме «Страна отцов» с ее чертами картинности и героической эпичности. А оратория преобразилась в результате внедрения в нее новых принципов, найденных в циклах романсов. Из камерного цикла вырос новый жанр ораториально-кантатного творчества. Проложив новый путь оратории, Свиридов в то же время не оставил работы над камерными вокальными произведениями. Вскоре после поэмы памяти Сергея Есенина он написал на стихи того же поэта цикл песен для тенора и баритона с фортепиано «У меня отец крестьянин». К нему примыкают написанные в 1956-58 годах отдельные романсы на слова Есенина. Один из них — «Любовь», своеобразная песня-легенда, в которой высокая гуманистическая мысль, облеченная поэтом в аллегорическую форму притчи, выражена повествовательной музыкой простого народно-песенного склада, строгой и возвышенной, но при том очень теплой, доброй. Полным контрастом этой песни служит другая «На земле живут лишь раз». Здесь сам Есенин, совершенно земной, воспевающий жар страстей, кипяток сердечных струй. И музыка этой застольной песни под гитару заражает пылкостью и пьянящей нежностью. Цикл «У меня отец крестьянин» — не продолжение поэмы памяти Сергея Есенина и не параллель к ней, а дополнение. Примечание. Исполнен впервые в Москве, в Малом зале консерватории, 15 декабря 1957 года. Алексей Масленников, Евгений Кипкало и автор. В цикле отражено и то, что было сознательно обойдено в поэме. Быт дореволюционной деревни, любовные переживания, сожаления о потерянной молодости. Там были картины большого масштаба, живопись маслом, а здесь скромные акварели, лирические высказывания и небольшие жанровые зарисовки, сельские картинки. Если есенинская поэма продолжила линию страны отцов, то предшественники есенинского цикла — это песни на слова Прокофьева и Бёрнса, с тем различием, что в новом цикле больше лирики. Общее у есенинского цикла с прокофьевским и бёрнсовским еще и в том, что по своему строению он тоже представляет собой не поэму, а сюиту, объединенную лишь стоящим в центре образом героя.